Все лето провел я в охоте, забыл ее имя и лик. Обиду мою на болоте оплакал рыдальщик Кулик. Бедна наша родина кроткая, в древесную цвете не сочь, и лето такое короткое, как майская теплая ночь. Заря холодней багровей, туман припадает ниц. Уже в облетевшей дуброве разносится звон синиц. Мой мельник вовсю улыбается, какая-то веселость в нем. Теперь мы, Сергуха, по зайцам за милую душу пальнем. Я рад и охоте, коль нечем развеять тоску и сон. Сегодня ко мне под вечер, как месяц вкатился прон, дружище, с великим счастьем настал ожидаемый час. Приветствую с новой властью, теперь мы всех раз и квас. Без всякого выкупа с лета мы пашни берем и леса. В России теперь советы, и Ленин старшой комиссар. Дружище, вот это номер, вот это почин так почин. Я с радости чуть не помер, а брат мой в штаны намочил. Ядришь твою в бабушку плюнуть, гляди, голубарь, веселей. Я первый сейчас же коммуну устрою в своем селе. У Прона был брат Лабутя, мужик, что твой пятый туз, при всякой опасной минуте хвальбишка и дьявольский трус. Таких вы, конечно, видали, их рок болтовней наградил. Носил он две белых медали с японской войны на груди и голосом хриплым и пьяным тянул, заходя в кабак: «Прославленному под Ляояном судите на четвертак». Потом, насосавшись до дури, взволнованный и горячо, о сдавшемся Порт-Артуре соседу слезил на плечо. «Голубчик!» — кричал он. «Петя, мне больно! Не думай, что пьян! Отвагу мою на свете лишь знает один Ляоян!» Такие всегда на примете. Живут, не мозоля рук. И вот он, конечно, в совете, медали запрятал в сундук, но с той уже важной осанкой, как некий седой ветеран, хрипел под сивушной банкой про Нерчинск и Турухан. «Да, братец, мы горе видали, но нас не запугивал страх». Медали, медали, медали звенели в его словах. Он Прону вытягивал нервы, и Прон материл не судом. Но все ж тот поехал первый описывать Снегинский дом. В захвате всегда есть скорость. «Даешь, разберем потом». Весь хутор забрали в волость с хозяйками и со скотом. А мельник, мой старый мельник, хозяек привез к себе, заставил меня, бездельник, в чужой ковыряться судьбе. И снова нахлынуло что-то. Тогда я всю ночь напролет смотрел на скривленный заботой красивый чувственный рот. Я помню, она говорила: «Простите, была не права, я мужа безумно любила, как вспомню, болит голова, но вас оскорбила случайно. Жестокость была мой суд. Была в том печальная тайна, что страстью преступной зовут. Конечно, до этой осени я знала б счастливую быль. Потом бы меня вы бросили, как выпитую бутыль. Поэтому было не надо ни встреч, ни вообще продолжать, тем более старыми взглядами могла я обидеть мать. Но я перевел на другое, уставясь в ее глаза, и тело ее тугое немного качнулось назад. Скажите, вам больно, Анна, за ваш хуторской разор? Но как-то печально и странно она опустила свой взор. Смотрите, уже светает заря, как пожар на снегу. Мне что-то напоминает, но что, я понять не могу. Ах, да, это было в детстве, другой, не осенний рассвет. Мы с вами сидели вместе, нам по 16 лет. Потом, оглядев меня нежно и лебедя выгнув рукой, сказала, как будто небрежно: «Ну ладно, пора на покой». Под вечер они уехали. Куда? Я не знаю, куда. В равнине, проложенной вехами, дорогу найдешь без труда. Не помню тогдашних событий, не знаю, что сделал Прон. Я быстро умчался в Питер развеять тоску и сон.